Что делать, если от близких нет поддержки? И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хайям. Ваше окружение может сыграть значительную роль в процессе самореализации. Искренняя поддержка друга может воодушевить вас на свершение. Но также это работает и в обратную сторону. Конечно, будет идеально, если в вашем окружении найдется человек, который взглядом со стороны сможет скорректировать ваши действия, укажет на слабые стороны, которые нужно укрепить, и поддержит вас на пути. Также будет полезным, если вы отыщете таких же людей, стремящихся к самореализации, и объединитесь с ними в группу. Для того, чтобы встречаться раз в неделю и отчитываться о проделанной работе, делиться опытом и поддерживать друг друга. Вы можете сформировать такую группу в интернете и в определенное время списываться в общем чате или созваниваться в скайпе. В случае, если ваше ближайшее окружение не поддерживает вас, то не наступайте раз за разом на одни и те же грабли, пытаясь получить их поддержку. Примите то, что они не будут вас поддерживать. Их интерес проявится к вам только в моменты ваших провалов и неудач, потому что им они будут рады больше, нежели вашим достижениям. Ведь если у вас все получится, это выставит их не в очень хорошем свете. Их отговорки, чтобы ничего не делать, потеряют силу, потому что перед глазами будет живой пример того, что можно жить по-другому, более осмысленно и смело, с любовью к тому, что делаешь. Если вы не можете прекратить общение, то хотя бы держите свои цели и планы при себе, чтобы их не растоптал своим мнением какой-нибудь невротик. Если у человека нет своей цели, то от обиды он будет стараться уничтожить вашу. Представьте, что ваши мечты — это красивый хрупкий цветок, требующий заботы и бережного отношения, который очень чувствителен к среде. Скептицизм, сомнения и страхи окружающих, особенно близких, заразны, и если вы подцепите их, то ваш цветок завянет. Храните свои мечты в тайне, как сокровища с помощью молчания. Будьте человеком дела, а не слова. Старайтесь, чтобы ваши дела говорили за вас и чтобы они были громче слов. Возможно, вы замечали некую самим собой с помощью личного дневника. Личный дневник может заменить вам лучшего друга, а иногда и личного психолога. Ведение дневника помогает выплеснуть эмоции, не позволяя им скапливаться внутри и воспроизводить новые переживания. Также ведение дневника помогает структурировать мысли и сфокусироваться на главном. Ведение дневника способно мобилизовать вас на нужные действия намного быстрее, чем общение с негативными людьми.